28. Уиллоу. Карл в моей квартире. Злобно смотрит на меня. Его взгляд прикован к моему телу, блуждает вверх и вниз. Это ощущается как физическое прикосновение. Я сильно вздрагиваю, пытаясь отстраниться, но он приближается ко мне, протягивает длинные настойчивые руки. Когда я открываю рот, чтобы сказать «нет», не выходит ни звука. Я пытаюсь убежать, но бежать некуда. Затем он наваливается на меня, прижимает к стене и шепчет на ухо, что будет держать рот закрытым, если я открою для него свой. Я чувствую, что меня сейчас стошнит, и поделом ему, если меня вырвет прямо на него. Только что я пыталась отбиться от него, а в следующее мгновение его отрывают от меня. Карл издает стон боли, и я поднимаю глаза. Вик борется с ним, повалив на землю. Что-то в моей голове кричит мне отвернуться, ведь я знаю, чем это закончится. Но я не могу. Я все смотрю, не могу отвести взгляд. Виктор достает пистолет и прицеливается. На этот раз он не прикрывает выстрел подушкой. Так что я вижу, как пули пронзают грудь Карла, разбрызгивая повсюду кровь. На меня попадает несколько капель, горячих и липких. И тошнотворное ощущение в животе становится все сильнее. Я поворачиваюсь и бегу, не желая находиться рядом с нелепо распростертым телом, отчаянно пытаясь унестись прочь от растекающейся по полу лужи крови. Я несусь по коридору в свою спальню, но когда открываю дверь, она ведет не в мою спальню. Вместо этого я захожу в маленькую комнатку в борделе. Николай, огромный и злой, хватает меня, швыряет на кровать и забирается на меня сверху. Я пытаюсь отбиться от него, но он слишком большой. «Нет!» — кричу я, бью его в грудь, пытаюсь оттолкнуть. «Нет! Оставь меня в покое!» И тут в мгновение ока Николай застывает на месте. Кровь заливает мне лицо, пропитывая одежду. Я чувствую, будто тону в ней. Мелли с Рэнсом и Виктор заходят в комнату, уже с ног до головы перепачканные кровью, с мрачными выражениями на лицах. Они хватают Николая и оттесняют его в угол. Я снова пытаюсь отвести взгляд, спрятать куда-то глаза, но не могу пошевелиться. Я застываю на месте, на матрасе, наблюдая, как они пытают Николая, как убивают его. Они не сдерживаются. Каждое движение жесткое и точное. Они хотят, чтобы он страдал, и делают все для этого. Они жестокие и мрачные, опасные, пропитанные кровью монстры, которые оставляют за собой след смерти. И все же почему-то меня к ним тянет. Почему-то, когда я смотрю на них, у меня внутри все сжимается от возбуждения. Мне хочется вскочить с кровати и убежать. Но если бы я это сделала, не знаю, куда стала бы бежать. От них или к ним? Когда этот вопрос всплывает в голове, сон снова меняется, и я возвращаюсь в свою квартиру. Стою перед зеркалом и смотрю на свое отражение. Я ожидаю увидеть себя такой, какая я есть, покрытой шрамами, робкой, в одежде с длинными рукавами, со светлыми волосами, спадающими на лицо, скрывающие частички себя в попытке выжить в этом мире без слишком пристальных взглядов и грубых комментариев. Но девушка передо мной ничем не прикрыта. На ней красное шелковое платье, облегающие ее мягкие изгибы. Взгляд у нее жесткий, и в нем мелькает что-то, чего я не могу определить. Ее руки грязные, перепачканные кровью. Красные, красные, красные. Так много красного. Так много крови. Так много смерти. Она не просто следует за братьями. Она повсюду. Покрывает кожу этой девушки и проникает в поры, заражая саму ее душу. Я с трудом узнаю незнакомку, смотрящую на меня из зеркала. Но когда наши взгляды встречаются, я понимаю, что не только братья монстры, но и она тоже. Я резко открываю глаза и слегка вздрагиваю, тяжело дыша от внезапного пробуждения. На секунду я теряюсь в пространстве, уставившись на незнакомую стену напротив и не понимая, почему не узнаю ее. За моей спиной чье-то теплое тело, прижатое вплотную. Тяжелая рука покоится на моем боку. Я почти впадаю в панику, когда все, что произошло прошлой ночью, снова на меня обрушивается. Я лежу в постели Ренсома, и он явно перемещался по кровати ночью, поскольку теперь он гораздо ближе, чем был раньше. Я чувствую твердые линии его тела, прижатого к моему, но твердым стало кое-что еще. Его член прижимается к моей заднице. И то теплое напряжение внизу живота и сна возвращается с удвоенной силой. Глубоко вздохнув, я игнорирую внезапную вспышку возбуждения. Медленно выбираюсь из-под его руки и, стараясь не разбудить его, выскальзываю из постели. Мой багаж все еще стоит у стены. Я роюсь в одном из чемоданов, отыскивая повседневную одежду на день. Я быстро переодеваюсь, стараясь не издавать ни звука. Но когда оборачиваюсь, натягивая рубашку, то понимаю, что Ренсом проснулся и наблюдает за мной. Должно быть, я разбудила его, пока одевалась. Он приподнялся на локте. Выглядит чуть помятым от сна, но красивым. Я тут же краснею, осознав, что он видел, как я переодевалась. Однако, если честно, меня больше смущает, что он видит мои шрамы, нежели обнаженное тело. Вряд ли под таким углом они смотрелись хорошо. На самом деле, я даже не знаю, почему меня это волнует. Мэлис уже видел их. И Виктор, должно быть, тоже, раз уж шпионил за мной в моей собственной квартире. Черт, да у него были камеры в моей спальне. Так что для Ренсома они не должны стать такой уж большой проблемой. Обычно я стараюсь не беспокоиться о том, что люди подумают о моих шрамах. Они — часть меня, и я не могу от них избавиться, так что мне просто приходится мириться с ними. Но мысль о том, что Ренсом посмотрит на меня с отвращением, почему-то беспокоит. Хотя этого не случается. В его глазах жар, который я не совсем понимаю. Это не похоже на ситуацию с Колином, который смотрел на меня с вожделением только потому, что хотел трахнуть девственницу и думал, что я была стопроцентным вариантом. Ренсом смотрит на меня, как на красавицу, и от этого у меня забавно сводит живот. «Что случилось?» — тихо спрашивает он. Он не говорит конкретно о шрамах, но его взгляд скользит по тем местам, где они скрыты одеждой, и я понимаю, к чему он клонит. Я не отвечаю. Даже не знаю, почему. То ли из-за нежелания, то ли потому, что слова застревают в горле. Ренсом вздергивает бровь, когда я надолго замолкаю. Уголки его губ приподнимаются. «Ты же знаешь, что я мог бы просто попросить Вика поискать. Уверен, где-то есть запись о том, что с тобой случилось». Я вздрагиваю. Честно говоря, не уверена, что такую информацию можно найти, поскольку это произошло до моего удочерения. А значит, моя нынешняя фамилия вряд ли есть в медицинских картах, если они вообще еще существуют. Я точно не знаю, что случилось со мной до того, как Мисти меня удочерила. Только то, что произошел пожар, в результате которого я сильно обгорела. А еще, скорее всего, там погибли мои родители. Но при мысли о том, что Вик будет копаться в моем прошлом, у меня внутри все переворачивается. Большую часть времени у меня даже нет желания думать об этом. И я точно не хочу, чтобы он узнал о бедах моего детства. Как моя мать пускалась во все тяжкие, о клиентах, которые постоянно появлялись в нашем доме, об издевательствах, коим мне приходилось подвергаться в школе, когда мне вообще разрешали туда ходить. В прошлом слишком много боли, и я хочу держать ее взаперти, насколько это возможно. Я раздраженно смотрю на Ренсома. Что же случилось со знакомством по старинке? Он на секунду моргает, словно обдумывая мои слова, затем кивает с легкой улыбкой. Ты права. Это лучший способ. Он встает с кровати, лениво потягивается, затем подходит ко мне. Он в моем личном пространстве. Тепло его тела проникает в мое, но на этот раз я не чувствую себя стесненной. Я просто хочу узнать о тебе побольше, признается он. Хочу знать все. Он говорит так искренне. Я с трудом сглатываю, не зная, как на это реагировать. Я тоже хотела бы узнать его. Но это чувство выходит за рамки опасного. Ренсом и его братья заключили со мной комплексную сделку. И все они опасны для моего разума, сердца и здравомыслия. Он приподнимает мой подбородок своими грубыми мозолистыми пальцами. И когда я смотрю на него, мне кажется, будто я могла бы утонуть в его глазах. Этим утром Ренсом выглядит мягче, с этими растрепанными ото сна волосами и небольшими морщинками, образовавшимися от лежания на подушке. Мне казалось, что он выглядел более человечным и менее похожим на какое-то божество, когда он повел меня в ту закусочную. Но сейчас все еще лучше. Я никогда не делала этого раньше. Непроизвольно признаюсь я, не ночевала у парня. Его улыбка становится шире. Что ж, пока у тебя все отлично получается, ангел. Я рад, что был у тебя первым. Внутри все трепещет. Я открываю рот, чтобы сказать что-то еще. Но прежде чем успеваю это сделать, дверь спальни распахивается настежь. В дверном проеме появляется Мелис. Его взгляд останавливается на мне и Ренсоме. Он обращает внимание на то, как мы стоим, на близость между нами и интимность наших поз. И без того мрачное выражение его лица становится еще мрачнее. «Если вы не слишком заняты, — рычит он, — мы выяснили, кто приставал к Карлу с вопросами».